Структура политической науки. Политология представляет собой широкий комплекс знаний о политике, охватывающий ее различные проявления. В отличие от других видов социального знания, специфика политологии состоит в выявлении природы, условий и технологий распределения и осуществления власти в политическом сообществе, то есть среди тех, кто прямо или косвенно участвует в политической жизни. Страница 59. Будучи единой и интегрированной наукой о политике, политология включает в себя ряд частных дисциплин, которые исследуют те или иные стороны политической действительности. Среди них можно выделить политическую философию, политическую социологию, политическую психологию, политическую антропологию, историю политических учений и так далее. Политология – комплексная наука о политике во всех ее проявлениях, интегрирует и синтезирует выводы других науку о политике. История политических учений изучает становление политической науки, основных понятий и теорий. Политическая психология изучает субъективные мотивации политического поведения. Политическая география изучает влияние климатических, географических и природных факторов на политическую жизнь. Политическая история изучает изменения политических институтов и норм в процессе эволюции. Политическая антропология изучает влияние родовых качеств личности, основополагающих потребностей человека в пище, одежде, духовном развитии, безопасности на политическое поведение. Теория государства и права изучает закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. Политическая социология изучает влияние гражданского общества на распределение власти. И политическая философия изучает ценностные аспекты властных отношений. Так, политическая философия исследует ценностные мировоззренческие аспекты политики, политические идеалы, нормы, на основе которых функционирует политическая система, определяет смысл важнейших политических явлений, власти, государства, прав человека, политического порядка и так далее. Политическая история рассматривает процесс возникновения политических институтов и учреждений, причины их последовательных или революционных изменений во времени. Страница 60. Политическая теория обращается к анализу типов и форм организации власти с субъектом политики, теория государства и права, партология, учение о партиях и так далее. Она выявляет характер взаимодействия участников политической жизни, форму участия индивидов, групп в политическом процессе. Теория политики опирается на метод сравнительного анализа, который позволяет, используя национальный политический опыт, наполнять конкретным содержанием такие общие понятия, как власть, демократия, партия, государство, политическое сознание и так далее. Взаимодействие субъектов политического процесса происходит на основе идей, представлений о желаемом обществе. Появление и развитие политических идей рассматривает история политических учений. Особые отношения сложились у политологии с политической социологией, поскольку грань между ними тонка и подвижна. В западноевропейских странах даже существует мнение о двух политических науках. Политическая социология находится между политологией и социологией. Она изучает интересы, содержание сознания участников политики, поскольку именно эти факторы выступают побудительными мотивами политического участия. Политическая социология меньше уделяет внимания институтам политики, но больше рассматривает поведение групп, индивидов и его причины. Различие между политологией и политической социологией американские социологи Липсет и Бендикс усматривают в том, что политическая наука начинает с государства и исследует, как оно влияет на общество, в то время как политическая социология начинает с общества и исследует, как оно влияет на государство, то есть на формальные институты распределения и осуществления власти. Субъекты политической жизни участвуют в ней не всегда, руководствуясь рационально осмысленными идеалами, представлениями. Субъективные механизмы политического поведения, влияние скрытых подсознательных убеждений, установок, ориентаций исследует политическая психология. В последнее время значение психологических факторов политического участия сильно возросло, поскольку в политику активно вовлекаются широкие слои населения. В политическом смысле они малообразованы, их поведение основывается на чувствах, верованиях, традициях, установках и так далее. В 60-х годах в рамках политической науки начала формироваться прикладная политология, интегрируя выводы психологии, социологии, кибернетики, она акцентирует внимание на решении конкретных политических проблем, выработке механизмов разрешения конфликтов, технологии ведения политических переговоров, определении моделей поведения избирателей, выявлении значения региональных факторов на политическую жизнь, создании благоприятного политического имиджа, планировании и проведении избирательных кампаний, технологии манипулирования массовым сознанием и так далее. Страница 61. Таким образом, политология представляет собой единую науку о политике, интегрирующую выводы частных политических дисциплин. Она органично сочетает три уровня знаний о политике. А. Философский, на котором определяются смысл, природа и назначение власти, государства и так далее. Б. Теоретически выявляющий место и роль каждого политического института и субъекта, формы и типы функционирования властных отношений. И В. Социологически раскрывающий причины и мотивы политического влияния и поведения индивидов, групп.